зачинателем нового времени. Сначала только в том скромном смысле, что этот узник, сосланный сюда по таким интересным причинам, нарушит скуку скучного этого места, где уже с давних пор, и кто знает, как долго еще, обречен служить комендант. И если начальник Цавира так резко осуждал и даже объявлял признаком отсталости смешение слова с действительностью, то происходило это, может быть, как раз от того, что сам он легко впадал в такую путаницу, и стоило ему чуть ослабить внимание, плохо отличал метафорическое от истинного. Иначе говоря, уже каких-то слабых намеков, напоминаний, аналогий в чертах этого или иного явления было ему достаточно, чтобы увидеть в нем всю полноту, всю действительность напоминаемого, а в случае с Иосифом этой полнотой и действительностью был образ долгожданного спасителя, пришедшего покончить со скучной стариной и к ликованию человечества положить начало новой эпохе. Но образ этот, намек на который виден был в Иосифе, овеян ореолом божественности, а такая идея опять-таки чревата соблазном спутать метафорическое с истинным, признак предмета самим предметом. И так ли уж он сбивает с толку этот соблазн? Где божественность, там и Бог. Там, как сказал бы Моисей Ахме, если бы он вообще что-то говорил, а не ограничивался догадкой и верой какой-то Бог, Бог в маске, которую, однако, нужно внешне, да и мысленно уважать, даже если из-за невольно прекрасной, писано красивой наружности, маскировка оказывается неполной, не вполне, так сказать, удается. Моисей Ахме не был бы сыном черной земли, если бы не знал, что существуют сколки Бога, его одушевленные копии, которую надлежит принципиально отличать от неодушевленных, безжизненных и чтить, как живые образы Бога, например, Хапи, мемфийский бык, или сам фараон на горизонте своего дворца. Привычка к таким вещам немало способствовала тем догадкам, какие возникали у Моисея Ахме насчет естества и обличия Иосифа. А мы знаем, что тот отнюдь не стремился положить конец подобным догадкам, а напротив, любил ставить людей в тупик. Для письмоводства и для архива появление Иосифа было поистине благодатно, ибо хотя о коменданте отнюдь нельзя было сказать, что он ни за какие дела не брался, из-за спокойной его страсти к медицине, к литературе, порядка в канцелярии, который так ценилось иванское начальство и в самом деле, как он и сам знал, страдал, а это угрожало его служебному положению и уже стоило ему нескольких писем из столицы со столь же вежливым, сколь и неприятным своей иносказательности выговором. Как раз в этом отношении Иосиф предстал перед ним как желанный пришелец, зачинатель перемен, человек формулы «да, это я», «да, это он привел в порядок счета», «да, это он внушил письмоводителям Моисея Ахме, усердно предававшимся игре в кегли и в пальцы, что если комендант отвлечен более высоким занятием, это все же не причина запускать дела, а наоборот, причина вести их с особым рвением. Да, это он заботился о том, чтобы в столицу уходили такие отчеты и докладные записки, которые начальству было воистину приятно читать. В его руке посох надсмотрщика был подобен застывшей волшебную палочку змея-кобре, ибо ему достаточно было дотронуться им до стенки пифоса, чтобы сразу же, не считая, сказать «сюда войдет 40 мешков пшеницы». А если требовалось определить, сколько кирпичей понадобится для постройки помоста, ему достаточно было прикоснуться посохом к своему лбу, чтобы сказать, понадобится 5000 кирпичей. Иной раз он определял это верно, иной раз не совсем, но если однажды он оказался так поразительно прав, то это уже бросало свой отсвет и на позднейшую неточность, и скрадывало ее в глазах людей. Одним словом, сказав «да, это я», Иосиф не солгал коменданту, и теперь хозяйству и учету не шло в ущерб даже то, что Моисей Ахме отнимал время у Иосифа, часто призывая его в башню, в свою аптеку и сочинительскую. Ибо он любил его общество и не только охотно обсуждал с ним такие вопросы, как вопрос о числе сосудов и о червях, являются ли они причиной болезни или наоборот ее следствием, но и заставлял его переписывать, как это Иосиф делал для прежнего своего господина, на тончайший папирус, черными и красными чернилами, как можно изящнее сказку о двух братьях, что, по мнению Моиса Хме, подобало Иосифу не только благодаря его красивому почерку, но особенно ввиду личной его судьбы.